Алексей Ремезов. «Днесь весна». Алексей Михайлович Ремезов, 1877-1957 годы. «Веду свое от Гоголя, Достоевского и Лескова», писал, подводя итоги своему долгому творческому пути, Ремезов. «Чудесное от Гоголя, боль от Достоевского, чудное и праведное от Лескова. Хочу верить, имя мое сохранится в примечании к этим писателям». Сейчас очевидно, что наследие этого кудесника русского слова, безжалостно вытесненного с родины, обладает огромной самостоятельной ценностью и еще может послужить России. Рассказ печатается по изданию «Ремезов. Мара. Книга рассказов». Берлин, 1922 год. Страница 103-120. Глава первая. Первые грешки, как закурещат бородатые, и на раките в зиму серую побуреют ветви. А 9 марта летит черногуз, черногуз аист. И хоть что хочешь, мороз, снег, 9 марта черногуз обязан прилететь. Бурые маслятся ветви, краснеют. Тополь не тронь, запачкаешься опочки. Смола пошла. Вот пойдет под землей крот преткновенный, загорбит луг, ярким золотом зацветет в лесу орешня, золотые свечи, и кустится над пашнею пар. Хорошо, когда поздняя Пасха, когда сырую землю коврит мурава и шумит на пасеке Божий зверек. Кончится вечерня, раз она в году такая, не такая можжевеловая. Зайдут на кладбище к бабушке. Бабушка – Еремония, Христос воскресе. Бабушка услышит, обрадуется, и засинеет ее могила. Наигралось, заходит солнце. В распускных белых платках по мураве с пением возвращаются сестры домой. Изникает закат, темь зариная. Изникает красный пасхальный светилин, а глаза днесь весна глубинные, а губы днесь весна крестные. Днесь весна благоухает, и радуется земля. Какая-то вертихвостка из сестер милосердия на углу Литейного пересекла дорогу Андрею Павловичу. И вот широкая белая косынка ее, эта белая косынка и напомнила ему распускной белый платок сестер, мураву, пасхальную вечерню, бабушку Еремонию и цветной светилин старинного распева. Раз Андрей Павлович слышал на майской обедне в Париже, ну, как будто такое что-то, только слова другие. Не весну величали Божью Матерь. И тогда, как и в сию минуту, глаза его вдруг расширились, видя давно ушедшее безвозвратно. Андрей Павлович шел по Невскому. Куда же идти ему, бездомному, в светлый день? Куда нам всем идти за пасхальную вечерню в светлый день? В Невскую лавру шел он на большую русскую могилу. Было тепло и сухо, чуть подпыливало, Невский покручивал ветерок. Но это не мешало ни нарядности, ни наряженности, и без того животворящее рядит и красит весна. А тут еще по военному времени точно взбесились все, и только трамваи и исфлаженные, красные, синие, белые. А не могли они скрыть своей замуслеванности, изношенности и безнадежия? И сам Андрей Павлович, страшный, небритый, пошел было в парикмахерскую, ждал-ждал, да так и ушел, щетинистый, и он как трамвай, не кузовый, буднил праздник. Вызванное к жизни безвозвратно ушедшее проходило в его памяти своим чередом. Еще озеро не совсем открылось, и широкая плеса льдом покрыта, и разве в ночи не разомкнет ли ветром? Еще не пахано, только для пробы немного гороху посеяли. И корму для скота нигде не видать. Ждут травки с нетерпением. «Ждем травки с нетерпением», — промычал Андрей Павлович. «Какой травки?» «Городской лазарет, номер 106». Андрей Павлович вынул папироску, закурил. «Бабушка Еремония, Россия, в чистоте державшая старую русскую веру. Огненная Россия, последняя Русь, бабушка. Ты не узнала бы Андрея, внука своего. А помнишь, приходил к тебе в праздничной голубой рубахе с серебряным поясом, тонкий, как березка, помнишь, с сестрами-то на твою могилу? Страшный, небритый, в кепке автомобильной, с папироской идет он, как нечистый, над головами прохожих дым пускает. А луга поняты водой, и в лесу от корней мох пополз». Андрей Павлович остановился и стоял, раздувая широченными ноздрями, овеянный запахом знакомых цветов. «Ну, на тротуаре стоять не полагается. Вспомни скорее и дальше». «Вспомнил? Господи, а как же, по отчеству, как же это, неужто я и забыл? Мать Мамельфа на бабу-ягу похожа, а как старика-то Федота? Лида, Лидия!» И чуть не крикнул: «Ильинишна! Лидия Ильинишна!» И ему стало вдруг до того ясно, до того отчетливо, и уж больше не замечал он на своей шумной дороге ни голубых бесшумных автомобилей, новых, разжившихся на войне богачей, ни шуршащих дамских клошей в два ряда колокольчиков, ни нежнейших паутинок, ни лазаретов. Глава вторая. Вечер на третий день Пасхи. Старый федотовский дом, темный, с переходами и чуланчиками. В зале пасхальный стол. Отужинали. Все большие, старики, дяди и тети, и только он да Илюша Федотов, и то потому, что они гимназисты, шестиклассники. А Лиду спать отправили. Лида на год моложе брата, гимназистка. Что-то скучно показалось. Вот и задумал пройтись ему наверх в Ильюшину комнату. Так, посидеть одному. Вышел и запутался по темным переходам. Наскочил на зеленую черничку. В чуланчике по листовке молилась. Что за душу старика, должно быть, грехи его замаливало. Ощупью пошел дальше. Уже все равно было, куда не приведет. Толкнул дверь, переступил. И очутился в низенькой комнате. Чуть светик от лампадки. Лида. Ну, как во сне. Лида в голубой кофточке и волосы распущенные, овсяные. И точно ждет его. Лида? И тихо, как веточки, легкие руки положила она ему на плечи. И они стояли так. А глаза днесь весна, голубиные. А губы днесь весна, крестные. Днесь весна благоухает, и радуется земля. Пели внизу, подымался из залы цветной светилин. Сердце стучало в ночь под звезды к звездам. Сердце стучало, так шел бы и шел на костер. Лида вдруг отвела руки, и он остался один, чуть светик от лампадки, ну как во сне. И на всю-то жизнь помнит, какая горечь охватила тогда душу. «Лида!» — покликал кто-то. В коридоре черничка, должно быть, задушита в чуланчике, которая зеленая молилась. И ровно стена стала, вот замурует. «Лида!» Лида вздрагивала вся или испугалась. «Тише, веренее ходит». И глаза ее, чего они молили, и о чем горьковали. «Днесь весна голубиная, днесь весна благоухает, и радуется земля». Пели внизу цветной светилин старинным распевом огненной последней Руси и римских катакомб Севастьяна-мученика. Севастьян, святой Севастьян-мученик, командир преторианской гвардии при императоре Диоклетиане. Себастьян во время гонения на христиан был приговорен к расстрелу лучниками, но рана его исцелила вдова по имени Ирина. Забит до смерти палками. Обширные катакомбы в окрестностях Рима во II-IV веках использовались христианами как храмовые помещения и склепы. Сохранились росписи, культовые рисунки, эпитафии. Несколько раз видел ее в Моленной. Потом как-то встретил на улице, шла из бани с Веринеей. Думал он о ней? Нет. А она вспоминала ли? И не вспоминала. И только когда начинали петь третью славу, третьи кафизмы, «Боже, Боже мой, вон ми, всякую остави мя далече!» Горечь неутолимая впивалась ему в сердце. И так бы и сжег все, и ушел, куда глаза глядят. Уже в 8 классе, как-то на Масленой, попал он к Федотовым. Много было своей молодежи, и гимназистов, и гимназисток. Большие не мешали, отец уехал в гости, а мать, баба Яга, побыла немного и ушла на свою половину. И только одна Веринея, черничка, с листовкой, как истукан, сидела за самоваром, зеленая. Затеяли игру в оракула. И почему-то оракул должен был предсказывать судьбу не на людях, а в соседней заставленной комнатенке, и к нему по очереди входили как на исповедь. И была оракулом Лида. И когда пришла очередь идти к ней, вдруг запрыгало его сердце. А ведь ничего он не чувствовал, не думал, не вспоминал. И что странно, Веринея куда-то скрылась. Лида сидела, покрытая платком, он должен дотронуться до ее головы. И она ему судьбу его скажет. Такая игра. И лишь только он коснулся ее, она узнала. Сбросила она с себя платок, поднялась и смотрела в глаза ему. И так точно прощалась. Теперь уже на всю жизнь. И тосковала. И это так, как ты родился, и так, как умрешь бесповоротно. «Лида!» — окрикнул кто-то за дверью. Она проворно закрылась и опять села. И видно было и через платок, как вздрагивала вся. «Что вы так долго?» — стучали в дверь. «Лида!» И голос его звучал, как с того света. Она его слышала и не верила. Слышала и плакала неутолимо. «Вы были 45 минут». — сказал ему в дверях какой-то дожидавшийся очереди гимназист. Но ему все равно, как замурованный. И только сердце, только немудрое сердце, рвущееся в неутолимой тоске. «Боже, Боже мой, ван ми ми, всякую остави мя далече!» Больше он ее никогда не видел. Слышал, что гимназию не кончила, вышла замуж. Дети пошли, живет богато. Так и кончилась, наступила жизнь житейская. Глава 3. Андрей Павлович человек мудренный. Говорил он мало и редко, но всегда что-нибудь такое сразу не сообразишь. Каким-то двум дамам, пристававшим сказать им особенное, предсказал смерть. Сказал, громом убьет. И убила. Обе в один год померли. А помните, заграничную знаменитость чествовали? Дуэс. Дуэс, что ли, в газетах после много писали. Дуэс Элеонора, 1858-1924 годы, итальянская актриса, не раз гастролировала в России. Это Андрея Павловича изобретение. Заехала в Питер знаменитость, и надо было так ее принять, чтобы вовеки восчувствовала. А все, что предлагали, обед, венки, сервизы, было слишком незначительно и совсем не отвечало ни чувству, ни лицу. Вот тут Андрей Павлович и присоветовал. Без всяких венков, без всего, выступить всем дружно и замереть. Дух, мол, захватило, ни слов, ничего нет. Понравилось. Да так и сделали. Охотников нашлось сколько хочешь. И вы представляете, что было? Знаменитость мало того, что обиделась, а и насмерть перепугалась. Один Андрей Павлович чего стоит с замеревшим-то духом. Тоже вот случай, о котором вся Москва говорила, и театральная, и литературная. Завелся у Андрея Павловича солитер. И так, и этак пробовал извести. Да проклятый крепко засел, ничем не вытуришь. И что ты там ни делай, вылезать не хочет. И уж охота пропала возиться, положился на судьбу. Придет срок, сам уберется, безо всяких. Да так оно и вышло. Пришел, значит, срок. И стал он помаленьку выходить. Сначала отрывками, потом пошло ленты, только мотай. А жил Андрей Павлович в меблированных комнатах на Бронной. И сами понимаете, засиживаться в одном месте не очень удобно. Всякому хочется, постоянно стучат. Стучат, а он, знай себе, мотает. Мотает и мотает. Сажен 30, я так смотал. Ну, а нужда-то просит, такой стук, не дай бог. Что делать? Не отворить невозможно. Отворить же случай жалко. Вберется назад. Жди еще когда. Андрей Павлович взял газету, не успел еще как следует прочитать, на вечер берег. Сегодняшнюю, русское слово. До газеты его узлом и скрутил. Русское слово... Ежедневная московская газета либерального направления. Одна из влиятельных и популярных российских изданий. Получила наименование «Фабрика новостей» за широту и оперативность информации. В газете сотрудничали Дорошевич с 1902-го, фактически редактор, Амфитеатров, Бабарыкин, Гелеровский, Немирович Данченко и другие. Выходила с 1895 года. 26 ноября, 9 декабря 1917 года закрыта постановлением московского ВРК. Думал, вымотает еще столько, а потом головка выйдет, и никакого следа не останется. И только этот сосед-то кончил, место опорожнилось, идет опять. Продолжай. Идет по коридору знакомый. Как раз Андрей Павлович и нужен. Требует немедленно в театр. Андрей Павлович служил в театре режиссером. Дело серьезное. И не идти никак нельзя. И пошел. Оделся и пошел. А с театра на обед. А с обеда опять театр, на спектакль. И так до утра. И дома спать лег. А на утро схватился... И нет ничего, чисто. Ускользнул, проклятый. И газету с собой упер. Целое ведь русское слово. Григория Петрова статья, помнит еще Яблоновский, кажется, все с собой вобрал. Петров Григорий Спиридонович, 1868-1925 годы, публицист, бывший священник, депутат Второй Государственной Думы. Яблоновский, псевдоним Потресова, Сергей Викторович, 1870-1954 годы, литературный критик, филитонист. Да, Андрей Павлович Бураков действительно мудреный. Андрей Павлович свой собственный маленький язычок проглотил. Дружил он с одной египтянкой, и ведь надо же такое придумать. Из самого Египта, фараонова, в цирке Ченизели тут наездницей служила. Ченизели – династия цирковых артистов и предпринимателей, итальянцев по происхождению. Ее основатель Гаэтано Ченизели – 1815-1881 годы, в 1877 году построил в Петербурге стационарное здание цирка. Как-то после представления повез он эту египтянку свою в ресторан ужинать. Выпил холодного пива и простудил горло. Першит и першит, и ровно куда там бумажка прилипла и никак не отлипает. А глотать ничего. И не обратил внимания. Ну уж после, посоветовали, смазал йодом и больше не беспокоило. А в один прекрасный день сидим с ним за самоваром. Летнее время, пить хочется. Налил я ему стакан. А он, чтобы подождать, нет, как горячего-то глотанет, да с чаем видно. И проглотил. Туда-сюда нет язычка. К зеркалу нет его нигде. Взял я лупу, чисто. Ну, был язычок, и нет, бог с ним. Только вот беда, голос пропал. Первое-то время очень ему тяжело было, потом попривык. И женился Андрей Павлович по-чудному, венчался в калошах. И от того ли, что в калошах венчался, или это русское слово причина, с Григорием Петровым, Яблоновским и всеми объявлениями, вобравшие на солитеровом хвосте по кишкам к сердцу, или еще почему, всего ведь не высмотришь. Только год-два была еще настоящая жизнь. Жил он с женой тихо-смирно, советно, один без другого ни на шаг. И какое совпадение, ну, совсем другая была, а тоже... Лидией звали, Лида. А уж на третий год стали друг на друга раздражаться, постоянно ссориться. Она фыркнет, он молчит. Да так лучше бы уж кулаком. И только на людях, будто по-старому. И залгались перед людьми, измучили друг друга. И больше не одни в доме, как прежде. А и сестра ее с ними, и еще другая сестра приехала, а потом и мать. Всю квартиру заняли. А был в доме такой загончик, вроде чуланчика Федотова, где Веринея Черничка по лестовке за душу молилась, зеленая. Тут он и ютился. Впрочем, домой возвращался он поздно и прямо спать. А как-то тоже в один прекрасный день проснулся он утром, хвать, а в доме пусто, никого, ни жены, ни тещи, ни сестер. И голо. Все, что было, все с собой забрали. И зачем-то, какие были сорочки, ну, все его белье увезли. Так в чем был, в том и остался. Вот она, жизнь-то житейская. И у всякой птицы есть свое горе, почему-то подумалось. И эта словами сказавшаяся мысль словно пробудила его. Он перешел Золотоножскую, еще и немного, и Невская лавра. В лавре звонили к пасхальной вечерне. Бабушка Еремония Россия, в чистоте державшая старую русскую веру, огненная Россия, последняя Русь, бабушка, ты не узнала бы Андрея, внука своего. А помнишь, приходил к тебе в праздничной голубой рубахе с серебряным поясом. Тонкий, как березка, помнишь? С сестрами-то на твою могилу. В лавре звонили к пасхальной вечерне. Отзванивали по пасхальному. Днесь весна по-весеннему. Днесь весна благоухает и радуется земля. С народом, с ребятишками вошел Андрей Павлович в лаврские ворота. И сейчас, как из арки выйдешь, по правую руку увидел памятник. И как когда-то с сестрами у бабушки остановился, памятник огненной скорби Достоевского. Федор Михайлович, Христос воскрес!